Тьюксбури проводил меня пристальным взглядом. Джордж Вудуард – один из основных представителей эпохи расцвета газетной карикатуры около 1800 года. Сидевшая в экипаже леди выглянула, выставив на обозрение свою сверхмодную шляпку, и тоже воззрилась на нас. У нее был необыкновенно яркий румянец на необычайно белом лице, невероятно черные блестящие волосы и жгучие глаза. Она казалась глупой, самодовольной и даже злобной, когда бесцеремонно, с явным любопытством разглядывала нас. Я не разобралась в ситуации. Однажды так случилось, что гость, которого ждали в Ноуле, попал на эту дорогу в парке и потерял много часов в тщетных поисках дома. «Спросите человека, мадам, не к дому ли они направляются? Мне кажется, они заблудились», — зашептала я ей. «О, бьен! Выберутся! С извозчиками предпочитаю не заговаривать. Алон!» Но я, поравнявшись с человеком, спросила: «Вы направляетесь к дому?» Он в этот момент возился с упряжью, стоя перед лошадью. «Не», — протянул он со странной ухмылкой, взирая на лошадиные шоры, но, вспомнив про приличие, добавил: «Благодарю вас, мисс, и другую мисс. Да, только это пикник называется. Мы сейчас трогаем». Теперь он ухмылялся, разглядывая хомут, который как раз поправлял. «Идемте, что еще за глупость?» — яростно зашептала мадам мне в ухо и потянула за руку. Мы перебрались через низкую изгородь. Тропа, которой мы шли через охотничий заповедник, вела то в горку, то с горки. Солнце уже село, вокруг нас протянулись голубые тени, казавшиеся стылыми под горящим закатным небом. Спускаясь по этим невысоким холмам, мы заметили троих мужчин впереди нас, невдалеке от тропы. Двое стояли и курили, изредка обмениваясь репликами. Один, долговязый, худой, в цилиндре, немного сдвинутым на бок, в белом пальто, застегнутом до подбородка. Другой, среднего роста, полноватый, одетый в темное. Джентльмены, кажется, наблюдали за нами, когда мы спускались с пригорка, но повернулись спиной при нашем приближении, и я хорошо помню, что при этом они оба опустили свои сигары, как по команде. Третья фигура сообщала сцене характер завершающегося пикника. Мужчина упаковывал большую корзину для съестных припасов. Он неожиданно выпрямился, когда мы подошли ближе. И до чего же неприятной наружности он был. Низкий лоб, квадратный подбородок и широкий перебитый нос. Я заметил на нем гетры, он был слегка кривонок, очень толст. Мне не понравились его коротко обстриженная голова и глубоко посаженные малюсенькие глазки. Я увидела его, и передо мной тотчас ожил грабитель и задира, образ которого я столько раз не без скептицизма разглядывала в Панче. Панч или Лондон Шаривари. Еженедельный комический журнал, основанный в 1841 году. Вначале политически радикальный, но впоследствии стал гораздо менее политизированным. В числе сотрудников Панча был известный английский романист, сатирик, журналист и рисовальщик Уильям Теккерей, 1811-1863. Стоя над корзиной, он кинул на нас мрачный, пронзительный взгляд, потом поддел носком ботинка меховую кепочку, лежавшую на земле, подхватил ее, надел, натянул на глаза и обратился к своим спутникам в тот момент, когда мы проходили мимо. «Мистеры, поглядите сюда!» «Ну как?» «Годится», — сказал высокий в белом пальто, при этом сердито, как мне показалось, тряся невысокого за руку. Тот обернулся. Он прятал шею и подбородок в шарф. Выглядел он смущенным, неуверенным. Высокий сильно толкнул его локтем, так что человек в шарфе пошатнулся и, наверное, разозлился, потому что недовольно что-то пробурчал. Джентльмен в белом пальто, стоявший у нас на дороге, впрочем, приподнял шляпу в приветствии и с насмешкой приложил руку к груди. Всем видом изобличая подпитие, с дерзкой ухмылкой он двинулся к нам. «Самое время, леди! Еще пяток минут!» «И мы бы отправились. Благодарю вас, миссис Нюх да Глаз, мэм, за то, что оказали честь познакомиться с вами. И особенно за удовольствие завести дружбу с юной леди. Воспленца, а, мэм? Дочь? Боже милостивый, неужто внучка? Эй, кроткий мой, погоди укладываться. Последние слова относились к неприятному человеку с перебитым носом. Достань нам пару стаканов и бутылочку кюрасо. Чего вы, миленькая, испугались? Это же лорд Лоллипоп. Леденец для девичьих утех малец. Он не обидит и мухи, так, Лолли? Разве он не красавчик, мисс? А я сэр Саймон Сахар. Я длинненький, пряменький, мисс, а уж такой приятный, когда меня поближе узнаете, что постела. Правду говорю, Лолли, мальчик мой.